Глава 4. Кирк затащил Карин в танкобур и тут же прижал ее к себе, зажимая ладонью ее рот. «Будешь хорошей тихой девочкой, и я тебя не трахну», — предупредил он, окончательно запутав Карин. Она-то была уверена, что именно это и собирался сделать лысый бандит, просто кричать и возмущаться боялась, помнить, чем все это закончилось в прошлый раз. Ей теперь казалось, что проще действительно раздвинуть ноги и заткнуться, как говорил Оливер, чем смотреть, как они с Бергом убивают друг друга. В своих чувствах к обоим мужчинам она сильно запуталась, так что уже не могла сказать, кто из них и как ей дорог, но одно она знала точно — смотреть на их драки она не способна. «Поняла?» — спросил Кирк, вырывая ее из размышлений. Его рука сползла с ее лица к шее, а Карин боялась даже дышать. Рука у Кирка была такая, что ей можно было переломить ее шею, даже не напрягаясь. А лысый не останавливался, опускал руку аж на грудь, заставляя Карин закрывать испуганно глаза. «Может, у него просто какие-нибудь ненормальные предпочтения?» — успела подумать Карин. И в тот же миг ее ущипнули прямо за грудь, явно издеваясь и дразня, как нелепую зверушку. С трудом не вскрикнув, Карин дернулась и метнулась в сторону, переступая балку лестницы. Упавший на бок танкобур подставил именно ее, словно издевался и надеялся, что выжившие разобьют себе голову. «Отлично», — сказал Кирк. «Можешь бегать сколько угодно, главное, не шуми, белка», — сказал Кирк и прикрыл люк. Стало совсем темно, но Карин все же попятилась, пока не уперлась спиной в пол, ставший теперь временной стеной. Ей сразу вспомнились пятна крови, что теперь обильно украшали машину изнутри. Это была кровь Берга и шефа, а думать о них Карин совсем не хотелось. «А теперь рассказывай», — начал Кирк, внезапно оказавшись рядом. «Какой херней ты дуришь голову шефу?» Карин тут в темноте совсем ничего не видела, а Кирку нужно было лишь пару раз моргнуть, чтобы легко подойти к ней и упереться руками в стену, пол с обеих сторон от ее висков. «О чем ты?» — совсем растерявшись, тихо спросила Карин. «Не прикидывайся», — прошипел Кирк и стукнул рукой по стене так, что Карин вздрогнула, понимая, что в следующий раз он ударит ее и сдерживаться не станет. «Что тебя связывает с Финнерером? Что вообще можно было сказать шефу, чтобы у него так крыша плавилась, а?» Кирк шипел и нависал над Карин как хищник, способный раздавить ее одним ударом, но почему-то решил поиграть с ней. Только она искренне не знала, что ему сказать, и дрожала от этой темноты, в которой она даже разглядеть не могла своего собеседника. «Я не понимаю, о чем ты? Я все расскажу, только поясни, что я должна рассказать», — прошептала Карин. «И умоляю тебя, может, мы включим панель, чтобы тут было хоть немного света?» Кирк не ответил. Карин просто услышала шаг, а потом щелкнул рубильник на передней панели управления. Двигатель загудел, и вся машина мелко задрожала, зато вспыхнули ее радары, и металлическое пространство заполнилось холодным синим светом, достаточным, чтобы видеть, как Кирк потирает лысую голову, а потом, зло хмурясь, поворачивается к ней. «Ты правда думаешь, что для него это нормальное поведение? Все, что он творит сейчас? Ты думаешь, он в своем уме набросился бы на твоего капитанишку? Просто потому, что тот его ударил?» — спрашивал Кирк, снова приближаясь. «Неужели это была ревность, а? Скажи мне, белка!» «А ты сейчас ревнуешь?» — спросила Карин, сглотнув и пятясь, скользя ладонью по шершавому покрытию за своей спиной. Кирк застыл. Ее вопрос явно его запутал. «Чё, блядь?» — в итоге выдал он и резко шагнул к Карин, схватил ее за руку и дернул назад. «Какого хрена я должен тебя ревновать?» «А при чем тут я?» — выдохнула Карин. Тут Кирк совсем запутался. И только поднял верхнюю губу вместо бровей и голову в шею вжал, всем своим видом выражая все тот же вопрос. «Чё?» «Я думала, что ты ревнуешь Олли», — едва слышно призналась Карина, на всякий случай спешно закрыла голову руками, надеясь, что так ее не прибьют с одного удара. «А-а-а!» — внезапно мирно протянул Кирк. «Хуйня это все. Я даже расскажу тебе почему, если ты объяснишь мне, что за хуйня у тебя с ним творится». Карин даже ушам своим не поверила. Осторожно посмотрела на лысого, озадаченного громилу. У того на переносице сошлись морщины так, что казалось, будто там поселился паук. Но зато Карин вдруг поняла, что этот человек, пусть и груб, а действительно обеспокоен и зла ей не желает. «Я не знаю, что у нас с Олей. Я раньше считала его героем. Нет, я считаю его героем. Я обязана ему жизнью и хочу вытащить его отсюда». «Ой, ты еще скажи, что тот закон действительно существует», — шикнул Кирк. «Мне нужна правда». Карин осеклась, поджала губы, когда Кирк снова приблизился, уперся руками в стену и посмотрел ей прямо в глаза. От него пахло потом, гарью, машинным маслом и еще какой-то терпкой гадостью, которую Карин не смогла распознать. Сглотнув, она сказала правду, не о законе, а именно об Оливере. Его приговор был изменен, и его должны были отправить не сюда, а на рудники. Кирк отшатнулся. Отвернулся, сделал круг, едва не споткнувшись о лестницу, и тут же метнулся обратно к ней, только если раньше он ступал очень тихо, то теперь двумя шагами громыхнул, словно настоящий киборг. Он спросил очень тихо. «Он знает?» — Карин кивнула. «А мне гаденыш не сказал». Прошипев еще что-то невнятное, Кирк вдруг снова нахмурился. Да так, словно он кожей на лбу пытался выдавить мысль, а мышцами втянутой шеи пытался помочь. «Нет, этого мало», — сказал он наконец. «Не этим ты его добила». «Я выбила из него слово, что он не будет со мной спать», — призналась Карин, понимая, что ей действительно можно говорить правду. Выговориться очень хотелось, потому она продолжала. «А еще он сказал, что всему виной, что мы с Майканой, и что Бергу досталось все. Он же хотел в космический патруль. Даже не так. Он хотел возглавить космический патруль». «Олли?» — не поверил Кирк. Ему вдруг стало даже обидно, что у его друга, оказывается, была мечта, о которой он даже не знал. Оливер просто никогда не говорил с ним. Не то что о патруле, даже о космосе. «Да, мы с Бергом пошли в патруль как бы вместо него». «Теперь ясно, у него точно крыша от вас плавится», — сказал Кирк, прошел к лестнице и сел на одну из ступеней, а потом указал ей на часть лестницы напротив. «Садись, поговорим». Карин послушно села, нервно убрала от лица грязные волосы и только посмотрела на Кирка. «Он тебе нравится?» — внезапно очень тихо спросил мужчина. Карин совсем растерялась. Она все еще была в майке шефа, и все, на что ее хватало, это смять ее на своей груди и зажать в кулаке. Потому что слов у нее не было. «Похоже, что нравится. Я-то уже думал, что это ты так прикидываешься, ну, чтобы развести парня». «Ему 32 года, какой он парень?» — мысленно возразила Карин, но вслух ничего не сказала, а Кирк все равно угадал ее мысли. «Он же ни хрена в отношениях не понимает», — пояснил Лысый. «Даже я, хоть и был зеленым, угодив сюда, а успел девушку поиметь. И не одну, во всех смыслах. Мне мозг они тоже поимели, а этот... Он же вроде даже в школе учился с раздельным обучением мальчиков и девочек». Карин зачем-то кивнула, помня, как именно учатся в высшей майканской школе. «Ну вот, так что... стоп, так, а с капитаном у тебя что?» «Мы с ним уже 14 лет встречаемся», — прошептала Карин. Кирк присвистнул. «А хули тогда не женаты?» — спросил он с искренним недоумением. «Зачем?» — повторила Карин вопрос Берга. «Мы с ним и так всегда вместе». «Типа аргумент», — фыркнул Кирк и тяжело вздохнул. «Ладно, обещал рассказать, расскажу. У нас тут, конечно, всегда есть а-ля парочки, периодически друг друга...» Кирк вдруг запнулся, потому что ему захотелось обойтись без всех похабных мерзких словечек, а еще без жопных шуток, поэтому он махнул нервно рукой. «Короче, ты поняла. Это дело добровольное, конечно, но если кто-то пристанет...» «Короче, Оле было 14, и он не был таким бугаем, как я. Тощий пацаненок, у которого даже пушок на подбородке не пробился. Поэтому каждый второй хуй за ним таскался, предлагая всякие сделки в обмен на... ну, на это». «И ты сказал, что он твой?» — ошарашенно по тону мужчины догадалась Карин. «Ага, тип мой, а значит, все, занят. Я бы сам не додумался. Я просто от него гонял особо наглых, тех, что и силой могли, ну, это... бля... короче... Прежний шеф идею подкинул, ну а я чё? Я пиздел все время, и до тех пор это уже традиция рассуждать про его задницу и идти типа к нему нахуй. Это такая шутка». Кирк неловко развел руками. Ему вдруг показалось, что звучит все это как-то тупо. потому свернул все свои объяснения. Так что единственное, что реально было, так это он пару раз спал между моей спиной и стенкой, когда совсем хреново ему было. Он крутым парнем был даже тогда, но вот это, ну, это, короче, у него слабое место было раньше. Хотя я все еще прикрываю его зад, по привычке, вот. А как же эти ваши посвящения? Бля, много ты понимаешь вообще. Считай это языческим ритуалом превращения человека в демона. Я за 20 лет много этих непидоров повидал, которые потом охотно... Бля, мы не будем это обсуждать, перебил Кирк сам себя. Да, согласилась Карин. Расскажи мне про него, пожалуйста. А ты мне про него расскажешь? Про того, в которого верила ты? Расскажу, пообещала Карин, и они долго шептались. Она рассказывала, как выжила, как со всей больницей следила за трансляцией суда, как реагировали врачи, простые люди, как потом ее отец хватался за старое ружье, про Берга и его историю про порванную тетиву и про свою мечту хоть как-то вернуть долг. Кирк же говорил совсем о другой, неблагородной стороне, как выходила у Карин, а об упертой, почти безумной, иногда хладнокровной. Стрелять его учил Тоби, был у нас такой мастер, а охотится Дональд. Бля, старика будет не хватать. Его тут малым многие опекали. Но все равно же того, влезла в его рассказ Карин. Что того, не понял Кирк. Превратили из человека в демона, морщась ответила Карин, вспоминая формулировку Лысого. А, ну, бля, все знали, что он был у ястребов шлюхой. У него даже их метка на заднице, так как бы пизди не пизди, а это не скроешь. Только его тогда многие не тронули. Он потом говорил, что это его удивило. Думаю, если б не это, не был бы он сейчас шефом. Короче, тут все тоже непросто, знаешь ли. «Бля, вы что, все еще там трахаетесь?» — спросил Вильхар и приоткрыл люк. Кирк среагировал мгновенно, схватил Карин за голову и заставил нагнуться так, что ее голова оказалась у самой лестницы между его колен. «А че?» — спросил Кирк, бросив взгляд через плечо. «Хочешь ее заменить и отсосать?» «Ага, три раза нахер», — спокойно, несмотря на мат, ответил Вильхар. «Шеф сказал, что надо поднимать эту бандурину, потому что потом кто-нибудь может прийти к нам, так что заканчивай». После этих слов Вильхар прикрыл люк, а Кирк тут же отпустил Карин. «Короче, он хороший парень», — сказал Кирк. «Получше твоего капитана, так что бросай его лучше и...» «И выполни приказы Оли, который скажет спать со всеми?» — жалобно спросила Карин. «Вне пекла не скажет. Или ты думала, будет просто?» Кирк хохотнул, встал и, насвистывая что-то, пошел к люку. Ему после разговора стало спокойней, а Карин только хуже, потому что понимала она все меньше и очень хотела, чтобы Берг и Оливер не враждовали никогда. Хотела сбежать отсюда с ними обоими.